«В этом лице точно две души», — думает Лучинин. «Глаза, лоб, овал производят впечатление чего-то одухотворенного, и в этом ее чары. Рот словно чужой. Это распустившийся цветок. Из нее выйдет интересная женщина, сложная натура». Аспримон все еще стоит за ее стулом. Она чувствует себя принцессой, а он ее верный паж. Губы ее невинно улыбаются. Как в калейдоскопе проходят перед нею лица кавалеров, пожилых и юных, статских и военных. Она не запомнила их лиц, их взглядов и прикосновений. Одно она помнит, танцуя. Сейчас вернется на свое место, где ждет ее бледный, нежный паж. Лучинин тут же, но его она не замечает. Внезапно она просыпается, как бы от болезненного толчка. Радости нет, только тревога, как бы предчувствие скрытой, но близкой угрозы. Она смотрит в черные, колючие, как бы подстерегающие ее глаза Нольде. И в трепете объявшем ее, Верочка впервые смутно угадывает темную тайну пола. Он что-то говорит ей, почтительно склонившись. Она встает сметенная. Белая роза упала с ее груди, вся еще теплая, полуувядшая. Спримон незаметно поднимает ее и зажимает в ладони. «Что с нею?» — удивленно думает Лучинин. «Что ему опять нужно от нее? Ах да, тур польки!» Ей хочется крикнуть «Нет!». Она молчит, она не смеет отказаться. «Если вы не устали, мадмуазель», — звучит враждебный голос. Она невольно оглядывается на своего пажа. Ее взгляд молит о помощи. Но Спримон сконфужен. Он не мог удержаться, чтобы не поцеловать белую розу. Он боится, что Лучинин заметил это, и он прав. Смеясь глазами и поглаживая рукой в кольцах рыжеватые бакины, Лучинин внимательно следит за мимикой этой группы. Верочка покорно наклоняет голову. Она дает себя обнять и увлечь в толпу. Опять тяжелый и необъяснимый стыд залил румянцем ее лицо. Она чувствует на своих плечах и груди взгляд Нольде. Ей хотелось бы исчезнуть, уничтожиться. Инстинкт не обманывает Верочку. Из темных глаз Нольде глядит стихийная жажда разрушения. То подавляемое волей и воспитанием инстинктивное стремление к насилию, которое из века в век пробуждает в душе мужчины прикосновение к невинной девушке, и что принято у нас называть любовью. Необъяснимая тоска заметалась в душе Верочки, приподняла уголки слабо намеченных бровей, болезненно покривила губы. Барона толкнули в толпе. Желая предохранить свою даму от толчка, Нольде быстро приподнял локоть. Манжета вздернулась и обнажилась выше кисти его рука, вся как шерстью, заросшая густым темным волосом. О, какое отвращение! Не отводя испуганных глаз, глядит Верочка на эту руку. Дрожь пробегает по ее телу. Метнув отчаянно головкой, она хочет вырвать свои пальцы. Разом потемнело в комнате. «Простите», — слышит она его голос где-то далеко-далеко, и вдруг проваливается в раскрывшуюся под ногами черную яму. Она приходит в себя уже в уборной, на диване. Под головой какая-то жесткая подушка давит на гребень, сдерживающий ее косу. И боль — это первое ее ощущение. Что случилось? Пахнет лавровишневыми каплями и одеколоном. Ее лиф расстегнут, корсет с толстой железной пластинкой тоже. Плечам холодно от воды, которой обрызгали ее лицо, по виску течет капля и быстро сбегает по шее за спину. Щекотно. Верочка слабо улыбается и открывает глаза. «Ну, слава Богу!» — слышит она голос матери. Над нею склонились испуганные лица Поли и Аннушки. «Да танцевалась-таки», — говорит Надежда Васильевна. «Я этого именно и боялась». По плечам Верочки бежит дрожь. Она вспомнила Нольде, его волосатую руку. «О чем ты плачешь? Грудь болит». «Разве я плачу, мамочка?» А из-под сомкнутых ресниц нет-нет, да и скатится крупная слеза. «Сомлела моя красавица», — говорит Аннушка. «Это от жары». «Может быть, может быть». Вера сама не знает причины. «Ах, она устала! Она так устала! Даже танцы не манят!» Она покорно дает себя одеть. В карете она дремлет, мать беспокойно запахивает на ней солоб.